Зимняя колыбельная история о Денни, папе и кошке по имени Киска. Денни и папа и кошка катались на санках по снежным дорожкам. Когда, накатавшись, вошли они в дом, их бабушка Мэгги узнала с трудом. Денни и папа и киска немедленно съели по теплой сосиске и рядышком сели погреть у камина, кто руки, кто лапы, кто уши и спину. Играют в камине бесшумные тени, уснул возле бабушки Денни, у папы три капли упали со шляпы, кошка согрела озябшие лапы.